Гомеостаз. Нужно стать другим человеком, чтобы достичь других результатов. Необходимо изменить свои цели и идеалы и разработать новый собственный образ. По закону соответствия, ваш внешний мир отражает мир внутренний. Для получения непрерывной радости от внешнего мира необходимо измениться внутренне. То, что противостоит этому серьезно, то, с чем вы столкнетесь, лежит внутри вас. Вас будет тянуть назад неосознанное стремление оставаться верным тому, что делалось и говорилось раньше. Такой гомеостатический импульс – это другое название вашей зоны комфорта. Он заключается в подсознательном стремлении идти в русле того, что вы делали раньше. Причина, по которой многие люди совершают намного меньше того, на что способны, или пребывают в состоянии неудовлетворенности большую часть своей жизни, является неспособность прорваться сквозь тени прошлого. Гомеостаз не хорош и не плох. Он, как естественный механизм, заложенный в вас в виде части стандартного оборудования, благодаря которому вы можете, не задумываясь, функционировать в целом ряде областей. Этот механизм поддерживает температуру вашего тела, равной 36 градусам. Он поддерживает химический баланс в миллиардах ваших клеток и управляет вашей автономной нервной системой. Он незаменим для правильного физического функционирования вашего тела. Всякий раз, когда вы подумаете, скажете или сделаете что-то, противоречащее вашим теперешним привычкам, ваш гомеостатический импульс стремится вернуть вас в зону комфорта, внушая вам чувство дискомфорта и неловкости. Вы стремитесь вернуться к занятиям, приносящим комфорт, и отдалиться от вещей новых и захватывающих, потому что любое ваше изменение всегда ведет от комфорта к дискомфорту. Это вполне нормально. Наступает напряженность и неловкость, когда вы делаете что-либо, отличающееся от того, к чему есть привычка. Даже мысли о том, чтобы сделать что-то непривычное, могут привести к стрессу. Выход из зоны комфорта может оказаться настолько изнуряющим, что в реальности большинство людей без принуждения никогда этого не делают. Если человек покинул зону комфорта по принуждению, даже если она его не устраивала, подспудно он стремится вернуть былую зону комфорта, которая походила бы на только что покинутую. Он в действительности занимается тем, что будет воссоздавать ту ситуацию, которая первоначально ему не нравилась. Частенько происходит так, что люди, потеряв посредственную, на их взгляд, работу, занимаются тем, что приискивают себе аналогичную. Помнится, как, потеряв посредственное место мойщика тарелок в отеле, я затем потратил несколько месяцев, пытаясь устроиться в другие отели. Знание о механизме гомеостаза является жизненно важным. Это способ, с помощью которого природа поддерживает согласованность настоящего и прошлого. Но весь процесс роста и прогресса требует выхода из зоны комфорта в направлении чего-то лучшего и большего, ожидающего вас. Большой успех и комфорт возможны только при вашем согласии испытать дискомфорт в процессе создания новой зоны комфорта на более высоком уровне эффективности. Опасайтесь напевов сирен, исполняемых вашими старыми привычками, и зон комфорта, манящих вас остаться там, где вы есть, удерживающих вас от свершения всего того грандиозного, на что у вас хватит способностей. Необходимо сознательно и целенаправленно противостоять притяжению зоны комфорта по мере продвижения вверх и вперед к большему прогрессу.